Глава пятая. Джин переоделась. Вместо дорожного серого габардинового платья она надела спокойных тонов темно-синее и вышла прогуляться по Мейн-стрит. Вокруг витал дух новых веяний. Однако под косметическими заплатами из стекла и нержавеющей стали Angel City оставался почти таким же, каким она его помнила. Мимо проходили люди, которых она, казалось, узнавала. Кое-кто из встречных тоже бросал на нее любопытный взгляд. Само по себе это ни о чем не говорило. Она привыкла к постоянному вниманию. Около старых зданий суда и тюрьмы и закрашенной в синий цвет каменной пены Джин свернула налево, на Райский бульвар. Что-то сдавило ей горло. Здесь проходило ее оборванное нищее детство. «Фу», — сказала себе Джин, — «хватит сентиментальности». С другой стороны, именно из-за нее я оказалась здесь. И зачем было будоражить себя мыслями о родителях? Вероятно, я вообще лезу не в свое дело. Если они бедны, то, возможно, решат, что я собираюсь помогать им. Она улыбнулась, и ее маленькие зубки засверкали. Она нарисовала себе картину. Она, красивая, уверенная и богатая, встречается с угрюмым мужчиной и подавленной женщиной и объявляет им: «Когда вы бросили меня на бильярдном столе Джона Парле, вы бросили 2 миллиона долларов». Но куда более вероятно, что ее родители вместе или по отдельности растворились в неохватной бездне, населенной человечеством Вселенной. В таком случае выследить среди звезд и планет их позабытую за 17 лет дорогу – неразрешимая проблема. Джо Парле мог бы сказать, кто ее родители. Он не раз намекал, что знает это. Но негодяй уже 7 лет как мертв, и Джин не чувствовала по этому поводу никаких угрызений совести. В трезвом состоянии он был груб и тяжел на руку, а будучи пьяным, становился похотлив, как дикарь, и очень опасен. Он начал приставать к ней, когда ей исполнилось 9 лет. Она быстро научилась прятаться под мебелью, когда видела его пьяным. Однажды он попытался преследовать ее, ползя вслед за ней. Она помнила, как била его в лицо ножкой от старого кресла, целясь в глаза, пока он, чуть не свихнувшись от бешенства, не отступил, дабы отправиться за пистолетом. Джин поспешила найти другое убежище и вернулась на свой чердак много позже, и только потому, что ей некуда было больше идти. На следующее утро Парле, горбясь, пришел к ней. Его лицо покрывали царапины и синяки. У девочки был припасен нож, и она держалась твердо, будучи доведенной до отчаяния. Парле бронился, насмехался над ней, бросал ей в лицо обидные упреки, но сохранял при этом дистанцию. «Я маленькая ты бестия», — говорил он. «Единственный папочка, о котором тебе известно, но я знаю о тебе кое-что еще. И когда придет время раскрыть мои карты, кое-кому придется плохо». Джин убила Джона Парле и 3 его пьяных дружков, прежде чем он рассказал ей, что знает. Она воспользовалась его собственным пистолетом. Джин шла по Райскому бульвару. Вот оно, заведение Парле, таверна старый ацтек, не изменившаяся ни на йоту. Только краска стала тусклее, и двери совсем разболтались. Еще на улице ощущались запахи табака, пива, вина и водки, сурово и неумолимо возвращающие ее в память о первых 10 годах жизни. Джин подняла глаза к окну под фронтоном, когда-то бывшему ее единственной лазейкой в окружающий мир. Из него открывался вид на улицу и старый магазин, пейзаж ее детства. Когда Джо Парле говорил о своей тайне, он всегда хлопал тяжелой рукой по коричневому бумажнику. Возможно, его вещи сохранились? Тогда найти их и будет ее первой задачей. Джин осторожно проскользнула в таверну. Внутри обнаружились небольшие изменения, но в целом заведение осталось таким, каким девушка помнила его. Слева стойка бара, на стене за ней 6 больших прозрачных экранов. На каждом дама в вычурной позе на фоне пейзажей иных миров. Грубо намалеванная сверху надпись гласила: «Красота в бесконечности». Правую часть комнаты занимали столы. Над ними на полках стояли запыленные фотографии космических кораблей в рамках и модели 4 пакетботов Грейлайнс, обслуживающих Кадерон, Икар, Бьюкерус, Орест и Прометей. На заднем плане располагались 2 обветшалых бильярдных стола, ряд игровых автоматов, устройство для продажи стимуляторов и наркотиков и автоматический проигрыватель. Джин беспокойно оглядела лица людей, сидящих у бара, но не обнаружила никого из давних завсегдатаев. Она села на стул у двери. Бармен, примечательный юноша с оливковой кожей и пшенично-белыми кудрями, вытер руки о полотенце, задрал подбородок и двинулся к ней. Очевидно, он весьма гордился своим орлиным профилем и неспроста подчеркнул мускулистость своего торса облегающей рубашкой. «Глупо, банально и прямолинейно», — подумала Джин. «Без сомнения, он мнит себя неотразимым покорителем женщин». Бармен с важным видом остановился перед ней. Многие посетители развернулись к ним, гул бесед затих. «Чего изволите?» «Всего лишь лимонад». Бармен доверительно склонился к посетительнице. «Хотите совет? Лучше возьмите оранжат». «Почему?» «На нашей планете нет натуральных лимонов». Он шлепнул полотенцем по руке. «Ладно», — кивнула Джин, — «тогда оранжат». Через 10 минут молодой бармен назначил ей свидание. Его звали Гем Моралес, он жил в лихаче Карсона и в дневную смену работал в Ацтеке. Джин рассказала ему, что заблудилась. Она пыталась найти дядю, но каким-то образом не смогла встретиться с ним. «О», — сказал Гем Моралес, размышляя о чем-то. Джин встала, чтобы уйти, и положила на стол монету в 10 центов. Гем смахнул ее в ящик. «В 8, не забудьте», — напомнил он. Джин изобразила на лице улыбку. Обычно ей нравились симпатичные молодые люди. Она любовалась их крепкими телами, с удовольствием ощущала на себе их мускулистые руки и с легкостью поддавалась обаянию их беззаботного веселья. Но Гем Моралес вызвал у нее возмущение. Он был самоуверен, нагл и бесстыж. Причем эти качества были не скомпенсированы ни интеллигентностью, ни чувством юмора, поскольку последних он был напрочь лишен. Он прибыл на свидание, намеренно опоздав на 20 минут, и с важным видом пересек вестибюль, в котором Джин читала журнал. На нем был сверхмодный костюм из желтовато-коричневого плиона. Джин в тот вечер надела скромный наряд темно-синего и белого цветов. Бармен проводил ее к скоростной маленькой воздушной лодке, и лицо Джин вытянулось от изумления. Это был маршаловский мунчейзер, модель, которая преследует ее все последние месяцы. Проклятие! Первой вещью, которую она купит, когда вернется на землю, будет сверкающая воздушная лодка. Зарычав, мунчейзер с ускорением пошел вверх. Джин вдавила в пневматическое сиденье. Вскоре машина выровнялась и помчалась в стальную ночь. Над головой висел единственный спутник Кадерона — маленький яркий Содерон. Внизу проплывали черные холмы, пустынные горы и тундра с островками из оливково-серых медвежьих грибов. Один раз на их пути попалось небольшое поселение, окаймленное линией желтых огней. Через несколько минут слабое свечение на юге обозначило местонахождение дельты, самого большого города на Кадероне. «Гем, вы родились в Эйнджел-Сити?» — спросила Джин. Бармен раздраженно фыркнул. «Я? Черт возьми, конечно, нет. Я с Брэкстелла на Алнитаке 5. «А как вы оказались здесь?» Гем легкомысленно дернул плечами. Попал в небольшую переделку. Один тип посчитал, что я не такой крепкий парень, каким себя считаю. Он ошибался. Я оказался прав. Парень протянул руку и обнял Джин. «Гем, мне нужна твоя помощь». «Конечно, о чем речь? Но потом. Давай сначала поговорим о нас». «Нет, Гем, я говорю серьезно». «Что ты подразумеваешь под помощью?» — осторожно спросил он. «Чем я могу помочь?» Джин заготовила легенду, которая не могла не вызвать интерес у молодого человека. Она рассказала, что старый владелец ацтека Джо Парле владел долговыми расписками, которые считал бесполезными. В действительности же они стоили целое состояние и должны были быть где-то среди оставшегося от него имущества. Она желала поглядеть на них. Гема довольно сильно расстроила новость о том, что свидание с Джин не было следствием его неотразимости. С угрюмым видом он рванул мунчейзер к высокой горной вершине, украшенной синими, зелеными и красными огнями. «Небесный жаворонок», — пояснил он, — «исключительно красивое место. Для Кадерона, конечно. Сюда прилетают отдыхать со всей планеты». Небесный жаворонок и в самом деле выглядел интригующе. Шестиугольный пилон вознесся на 50 футов, сверкая волнами света, производимыми звуколюминесцирующими кристаллами, которыми славился Кадерон. Бегущие огни отражались в куполах, корпусах и кабинах воздушных лодок, припаркованных рядом. Гем взял Джин за руку и зашагал по внешней террасе, гордо выставив вперед орлиный нос. Девушка семенила сбоку, полуизумленная, полураздраженная. Они вошли в здание сквозь арку, декорированную приятно и остро пахнущими медвежьими грибами. Человек в черном напыщенным жестом пригласил их в небольшую круглую кабинку. Когда они разместились там, кабинка тихо, с необычайной плавностью, заскользила по длинному эллипсу вокруг зала, кружась и вращаясь по всем осям. На силовых коньках к ним подъехала официантка в ажурно-черном. «Старомодный коктейль из виски, пива и дольки лимона», — сказал Гем. «Лимонад», — сказала Джин. Гем поднял брови. «Лимонад? Возьмите что-нибудь покрепче, иначе зачем мы сюда пришли? Я не люблю спиртного». Гем состроил презрительную гримасу. Джин пожала плечами. Гем явно считал ее чопорной дурой. Если бы ей не было на это абсолютно наплевать, она сочла бы забавной идею развеять его заблуждение. Но он был просто высокомерным зеленым юнцом. Подошел служитель и предложил взять на прокат силовые коньки. Гем вызывающе поглядел на Джин. Она покачала головой. «Я не слишком ловка, сразу перевернусь вниз головой». «Это легко», — сказал Гем. «Погляди-ка на этих двух». Он указал в сторону пары, которая танцевала посреди зала, кружась и скользя по воздуху во всех направлениях, казалось, не затрачивая никаких усилий. «Вы сразу схватите суть. Это легко. Лишь надавите пальцем ноги, когда понадобится тронуться с места, и все готово. Чем сильнее жмете, тем быстрее двигаетесь. Для остановки жмите пяткой». Джин покачала головой. «Я бы предпочла посидеть здесь и поговорить». «Об этих расписках?» Она кивнула. «Если поможете мне, получите треть прибыли». Гем сжал губы и прищурился. Джин поняла, что он размышляет на тему, как бы получить три трети вместо одной. Джо Парле скопил у себя груду мусора. С беззаботным видом продолжила девушка. «Только я знаю, какие из его многочисленных расписок имеют ценность». Гем хмыкнул и отхлебнул коктейль. «Я не знаю, кто в настоящий момент владеет ацтеком. К сожалению, не исключено, что вещи Джо могли и уничтожить», — пояснила Джин. «Я могу провести вас в таверну», — задумчиво сказал Гем. «Ее мансарда битком набита старым хламом. Готфри говорит, что все это осталось от Парле. Он планировал очистить чердак, да так и не собрался». Чтобы скрыть возбуждение, Джин отпила глоток лимонада. «Когда открывается заведение?» «В 10. Открываю я. У меня завтра дневная смена», — ответил бармен. Джин кивнула. «Я буду на месте в 9. «Мы прибудем туда вместе», — Гем наклонился вперед и многозначительно взял руку Джин. «Ты слишком красива, чтобы я мог позволить тебе скрыться с моих глаз даже на мгновение». Раздался резкий стук коньков о кабину. Кто-то хрипло закричал. «Убери руки от моей девчонки!» В их кабину просунулось разъяренное круглое лицо. Джин заметила космы черных кудрей и широкий крепкий торс. Гем несколько мгновений в удивлении и ярости смотрел на незваного гостя, а затем вскочил на ноги. «Не указывай мне, что делать!» Черноволосый юноша повернулся к Джин. «Джейд, вы можете катиться к черту!» С горечью бросил он, повернулся и вышел. Пораженный Гем сел и замер, словно статуя. Он совсем забыл о Джин и глядел теперь только вслед своему обидчику. Его рот искривился в злой усмешке, глаза словно остекленели. Он неторопливо поднялся на ноги. «Не будьте ребенком», — будничным тоном произнесла Джин. «Сядьте и ведите себя спокойно». Он не обратил на ее слова никакого внимания. Джин слегка подалась назад. Гем был опасен. «Сядьте», — резко сказала она. Усмешка Гема превратилась в оскал. Он перемахнул через ограждение кабинки и мягким шагом, крадучись, последовал за удаляющимся юношей. Джин поежилась, сжимая в руках бокал. «Наверное, можно и позволить им подраться. Молодые дураки». Она надеялась, что черноволосый получит от Гема по заслугам. Но почему он назвал ее Джейд? Она никогда не видела его раньше. И здесь, очевидно, не обошлось без вездесущей Марты Колвилл. Джин с интересом огляделась вокруг. Минут через 15 Гем вернулся к столу. Злоба больше не искажала черты его лица. Молодой бармен был весь в синяках, в порванной и испачканной одежде, но он явно остался победителем. Джин поняла это потому, как он важничает и задирает нос. «Глупое животное!» «Слегка подправил этого парня», — сообщил Гем вкрадчивым голосом. Словарь Джин был не особенно богат, слово «катарсис» в нем отсутствовало, но она сказала про себя. «Идиот отыгрался на бедном парне и теперь полагает, будто сделал шаг к образу приличного человека». И в самом деле Гем успокоился и остаток вечера держался тихо. В полночь он предложил уйти. Джин не протестовала. Она нигде не заметила ни черноволосого парня, ни девушки, которую можно было бы отождествить с племянницей Колвилла. В воздушной лодке Гем привлек ее к себе и страстно поцеловал. Джин посопротивлялась немного, а потом расслабилась. «Почему бы и нет?» — подумала она. «Это легче, чем бороться с ним». Хотя ей и не хотелось повышать самооценку бармена.